Лорд Ветинари открыл глаза. У него, вопреки всякому научному правдоподобию, болели волосы. Он сосредоточился. Расплывчатая клякса у кровати стала Сэмюэлем Ваймсом. «Ах, Ваймс», — слабо сказал Ветинари. «Как вы себя чувствуете, ваша светлость?» «Поистине ужасно. А кто этот невероятно кривоногий человечек?» «Пончик Джимми, сэр. Он когда-то был жокеем и ездил на очень толстой лошади». «Скаковой лошади?» «Видимо, так, сэр». «Толстая скаковая лошадь? Но ведь она заведомо никогда не придет первой». «Насколько мне известно, сэр, она в самом деле ни разу не пришла первой. Но Джимми хорошо зарабатывал на том, что проигрывал скачки». «А, он дал мне молока и какого-то вязкого зелья». Ветеринарий сосредоточился. «Меня стошнило. Теперь я испытываю сильную слабость». «Я так и понял, сэр». «Странное сочетание слов. Сильная слабость. Интересно, почему его так часто используют? Оно звучит забавно, даже смешно». «Да, сэр». «Я себя чувствую, как при очень тяжелом гриппе. Голова не работает». «В самом деле, сэр». Патриций погрузился в мысли. Видимо, его занимал еще какой-то вопрос. «Ваймс, почему от него по-прежнему пахнет конюшней?» — спросил он наконец. «Он ветеринар, сэр, и чертовски хороший. Я слышал, на прошлой неделе он лечил нелегкую судьбу, и она пала только на финишной прямой». «Как-то не очень обнадеживает». «Ну, не знаю, сэр, поначалу она свалилась замертво уже на подходе к старту». «А, понятно. Ну и ну, оказывается, вы, Ваймс, циник и подозреваете решительно всех». «Спасибо, сэр». Патриций приподнялся на локте. «А что, когда ногти на ногах пульсируют от боли, это нормально?» «Не могу сказать, сэр». «А теперь мне хотелось бы немного почитать. Жизнь продолжается, а?» Ваймс подошел к окну. На краешке балкона снаружи притулилось кошмарное существо. Оно вглядывалось в густеющий туман. — Все в порядке, констебль Водосток? — Фафер, — ответило жуткое видение. — Я сейчас закрою окно, а то туман наползает. — Хавафофер. Ваймс закрыл окно, отрубив рамой несколько щупалец тумана. Они постепенно рассеялись. — Что это было? — спросил лорд Ветинари. — Констебль Водосток, горгулья, сэр. Он не годится на парады и совершенно бесполезен в уличном патруле, но когда нужно оставаться на месте, ему нет равных. Он чемпион мира по стоянию на месте. Если вы ищете лучшего в мире стоятеля стометровки, вам нужен констабль Водосток. Когда мы ловили шишкаря с Парк-Лейн, Водосток трое суток просидел на крыше. От него ничто не укроется. Капрал Буравчиксон патрулирует коридор на этом этаже, а констебль Золдбратсон этажом ниже. Констебли Кремень и Марена дежурят в комнатах справа и слева от вашей. А сержант Детрит будет регулярно проверять посты, так что если кто-нибудь задремлет, он им даст такого пинка под задницу, сэр, что вы об этом сразу узнаете, потому что кто получит такого пинка, моментально вылетит сюда, сквозь стену». «Очень хорошо, Ваймс. Я правильно понял, что все охранники не люди? Кажется, они либо гномы, либо тролли». «Так безопаснее, сэр». «Ваймс, вы обо всем подумали?» «Надеюсь, сэр». «Спасибо, Ваймс». Ветеринар сел и взял охапку бумаг с прикроватной тумбочки. «А теперь не смею больше вас задерживать». У Ваймса отвалилась челюсть. «Вы что-то хотели мне сказать, командор?» «Ну, видимо, нет, сэр. Наверное, я тогда лучше побегу, да?» «Если не возражаете. И я уверен, что у меня в кабинете накопились груды бумаг, так что буду весьма признателен, если вы по пути попросите кого-нибудь занести их сюда». Ваймс захлопнул за собой дверь. Чуточку сильнее, чем следовало. Боги, как это бесит! Как искусно ветеринарий нажимает на его кнопки, включает его и выключает, разыгрывает, как по нотам. А благодарности при этом не больше, чем у крокодила. Патриций полагается на то, что Ваймс будет делать свое дело. Он точно знает, что Ваймс будет делать свое дело. И сверх этого он о Ваймсе не думает вообще. Ну что ж, в один прекрасный день Ваймс ему покажет. Он будет делать свое дело, конечно же. Ведь он по-другому не умеет. Но от того, что Ваймс это понимал, ему было еще противнее. Он вышел на улицу. Туман был густой, желтый. Ваймс кивнул охранникам у дверей и вгляделся в липкие крутящиеся вихри. От дворца до штаб-квартиры стражи в Псевдополис-Ярде путь лежал почти все время по прямой. Из-за тумана в городе стемнело раньше обычного, улицы пустели, люди старались сидеть дома и поплотнее закрывать окна от мокрых клочков, которые, кажется, просачивались в любую щель. Да, пустые улицы, холодная ночь, промозглая сырость. Для счастья Ваймсу не хватало только одной мелочи. Он отправил носильщиков с паланкином домой, вернулся пешком к двери дворца и обратился к одному из часовых. — Вы констебль Везун, правильно? — Так точно, сэр Сэмюэль. — Какого размера у вас сапоги? Везун ужасно перепугался. — Что, сэр? — Я задал простой вопрос. — 7,5, сэр. — От старого колодкера из новых сапожников? Дешевые? — Да, сэр. — Нельзя охранять дворец в дешевой обуви, — с наигранной бодростью сказал Ваймс. — Разувайтесь, констебль, наденьте мои. На них, правда, еще осталось... Это... Виверну... Что там делает Виверны? Ну, они вам будут в пору. Да не стойте, разинув рот. Давайте сюда свои сапоги, возьмите мои. И добавил. У меня куча обуви. Констебль смотрел в ужасе и удивлении. Ваймс надел его сапоги, выпрямился, зажмурился и потопал ногами по камням. — Ага, — сказал он. — Я прямо перед дворцом, правильно? Да, сэр. Вы из него только что вышли, сэр. Вот это большое здание, это он, сэр. Ага, радостно ответил Ваймс. Но даже если бы нет, я бы знал, что я именно здесь. Все дело в камнях мостовой, объяснил Ваймс. Они необычного размера и слегка вдавлены в середине. Вы разве не замечали? «Ступни, парень, ноги! Вот чем должен думать стражник!» Констебль удивленно смотрел, как Ваймс, радостно притопывая, исчезает в тумане.